171. Матерь Агни-йоги. Для Духа все ныне и здесь, ибо трехмерность и время есть атрибуты плотного мира. Истинная любовь не связана этими оковами и потому уявляется поверх их. Так же и близость к Владыке и к нам. Давние связи и давняя близость, и давние чувства переживают и время, и тело. И, встречая друзей и врагов из жизни прошедших, знаете, что переживает не только любовь, но и ненависть. Так в каждом очередном воплощении обычно приближаются старые друзья и старые враги. Добрая половина всех встреч земных из прошлого. Нити кармы не прерываются временем и переживают его.